Его судно, снова повернувшееся к ветру, двинулось было к северному берегу острова, чтобы войти в канал, который омывает берега Флориды, но тут же корсар увидел, что было уже слишком поздно, чтобы выполнить этот маневр. Испанский фрегат успел обогнуть остров Пини и перекрыл ему путь к отступлению. — Капитан, — сказал Морган, стоявший рядом с корсаром, — ведь нам уже не вырваться. — Вижу, — спокойно отвечал тот. — А кто командует этим судном? — Герцог, капитан. — Убийца моих братьев? — Да, кабальеро. — Да я собрался убегать от него. — Друзья, отомстим за моих доблестных братьев. Убийцы их сейчас перед вами. На абордаж! «На абордаж! Отомстим! Победа или смерть!» — завопили пираты. Черный корсар сам встал к штурвалу. По тем страшным молниям, которые сверкали в его взгляде, было ясно, что этот неистовый человек не отступит, что он готов сейчас поставить на карту жизнь всех на своем корабле, лишь бы отомстить старому фламандцу, которого так страстно ненавидел. На этот раз неуловимый враг его не мог ускользнуть от мести, как это было в Маракайбо и в Веракрусе. Его нес ураган, а под ногами его разверзалась пучина, та самая пучина, которая уже поглотила останки убитых им братьев. Стоя за штурвалом, несокрушимый среди волн, которые с борта на борт валили корабль, среди молний, грома и ветра корсар бестрепетно вел молниеносный вперед. И всякий раз, когда новая молния разрывала темноту, безумно расширившимися глазами он впивался во вражеский корабль, жадно ища на капитанском мостике своего смертельного врага. Он был уверен, что старый фламандец должен находиться там и вести свой фрегат навстречу ему. Молниеносный был уже в футах 500 от фрегата, но ни с той, ни с другой стороны не было произведено еще ни одного выстрела, когда между ними появились две огромные, освещенные странным светом волны. Они неслись со сверкающими гребнями, и, казалось, посреди них сверкают потоки расплавленного свинца или жидкой серы. Крик ужаса раздался при виде их среди экипажа. Даже Морган побледнел. «Мертвые братья поднялись на поверхность!» — воскликнул Карма, осеняя себя крестом. «Они явились присутствовать при гибели своего убийцы!» «И нашей!» — пробормотал Ван Штиллер. Две волны встретились прямо перед молниеносным, и, беспорядочно столкнувшись, с громовым грохотом разошлись, растекшись вдоль бортов корабля, словно два огромных огненных потока. В тот же миг ослепительная молния разорвала темноту, осветив пиратское судно и приближающийся к нему тяжелый фрегат. Черный корсар и фламандский герцог увидели друг друга. Оба вели свои корабли. У обоих был одинаково страшный взгляд. Этот синеватый свет длился не более секунды, но его было достаточно, чтобы два непримиримых врага